Когда его командный комплект восстановился, отважный ветер поднял диафрагму блокировки наведения на максимум. Земля была небом, а небо – землей. До него дошло, что его боевой скафандр перевернут вверх ногами, что он находится на краю огромного кратера. Вокруг были видны обломки десятков имперских танков, разбросанных по краю широкого дымящегося круга, усеянного бестелесными останками боевых скафандров и искореженными имперскими машинами. Его сенсорные лопасти развернулись к полной панораме. Позади него были обломки еще дюжины. Ад все еще ревел, краска пузырилась на стоявших у кратера танках, они спешили уйти с перекрестья прицела Титана. Боли и сомнения на мгновение вернулись, не желая быть отброшенными так легко. Против такой ужасной силы, такого безжалостного пренебрежения к жизни, как союзника, так и врага, как может здравомыслящий ум одержать верх. Затем алмазный клинок в мозгу отважного ветра прорезал пелену смятения и вины, раздвинув облака и открыв холодный и суровый ответ. При помощи ярости, командующий почувствовал усиливающееся неестественное покалывание, пославшее сокрушительные волны боли через нервную систему прежде, чем инъекция стимулятора заглушила их до тупой боли. Силовое поле имперской машины, невидимое, но все же мощное, захлестнуло его. Зверь был в двух шагах, и он готовился к убийству. Отважный ветер почувствовал, как белые пятна необузданной боли на мгновение ослепили его, пока он крутился в кабине управления. Его царапающий черный палец все же нашел подпункт защиты. Он направил последнюю энергию боевого костюма из протоколов восстановления на параметры атаки, нажимая пальцами на глубоко посаженные узлы, пока каждая йота доступной энергии не была направлена в набор тяги вектора XV-8-02. Командно-тактический центр костюма все еще работал в аварийном режиме. Сканер сетчатки сбоил, но по крайней мере его можно было включить вручную. Системы дистанционного ведения огня были полностью выведены из строя. Сами же орудия теперь походили на погнутые оплавленные обрубки, ставшие бесполезными после сокрушительной атаки Титана. Отважный ветер резко наклонился, включив тягу своего репульсорного реактивного ранца, и раскачивая машину до тех пор, пока она с грохотом не упала на бок. Командующий попробовал пошевелить рукой, почерневшая плоть треснула, раскрыв красную подкожную ткань. XV-802 повторил движение пилота. Прямо над ним возвышался Титан. Сквозь зияющую дыру в боку кризиса отважный ветер мог видеть, как Титан заслоняет далыцкое солнце своей необъятностью. Медленно, мучительно, отважный ветер облокотился на передние конечности, затем встал на четвереньки. Огонь все еще потрескивал на спине его боевого костюма. Командующий отключил сигналы тревоги при помощи пальцев, хотя сейчас они были скорее почерневшими костями. Еще один душераздирающий толчок. Титан поднимает свою массивную ногу над дымящимися БСК команды отважного взгляда, словно собираясь стереть их с лица земли. «Нет!» — закричал командующий, его горло горело. «Ты будешь сражаться только со мной одним!» Отважный ветер взмыл вверх, а нагр, перчатка оставляла за собой потрескивающий электрический след, когда ранец достиг максимальной мощности. Перед глазами был только Титан, гигант из металла и ненависти, холодный и неприкосновенный, на фоне обгорелых ТАУ. Двойной столб энергии репульсорного ранца толкал его ввысь, мимо украшенных геральдическими узорами, бронированных ног боевой машины, затем мимо вращающихся карданов на бедрах и поворотных механизмов на талии. Командующий ускорился, направляя костюм под углом. Отважный ветер метил прямо в торчащую, словно горгулья головную часть, средоточие экипажа боевой машин. Отважный ветер направил всю энергию на перчатку. Так близко, в пределах досягаемости, великан не мог пустить в ход свои могучие орудия. Его высокомерие, поспешность, желание как можно быстрее подавить всякое сопротивление поверженной жертвы, это обрекло его. Перчатка описала дугу по направлению к Титану, ударив по нижней стороне горла, в обход броне. В длинном, разрушительном рывке отважный ветер сорвал толстые шнуры с протектированными кабелями. Маслянистые жидкости хлынули с шеи гиганта вместе с бурей раскаленных искр и потрескивающего электричества. Командующий почувствовал, как его удар врезался в огромный величаво выступающий трубопровод, он был словно ахиллово сухожилие. Отважный ветер ухватился за него, крепко сжал и перенаправил тягу ранца. Перевернувшись, он упер ноги кризиса в нижнюю часть головы Титана, и изо всех сил потянул. С мучительным воплем металлу трубопровод поддался, молочно, Белая жидкость хлынула через дыру в корпусе XV-802, затапливая центр управления. Отважный ветер торжественно закричал, когда его кризис устремился вниз, энергия иссякла. Мгновение спустя он увидел перчатку Титана, двинувшуюся в его сторону. Она была достаточно массивной, чтобы раздавить XV-802. Гигант прихлопнул его, словно багровую осу. На мгновение отважный ветер почувствовал, как гравитация ослабила свою хватку. Затем он тяжело рухнул в кратер, его иридиевый боевой костюм был изуродован, как и XV-8 его мертвых товарищей, лежавших вокруг. Из последних сил отважный ветер вытянул шею, намереваясь бросить последний взгляд. Он искоса заглянул в щель на передней части костюма. Титан разворачивался, с его шеи все еще сочилась жидкость. За гигантом он разглядел шаттл характерной треугольной формы, манта, еще два поднимались над горизонтом. Затем земля вокруг задрожала еще раз, и не только от движения огромного боевого истукана. Танковая рота, занявшая плато черных гроз, начала движение, уходя с открытой позиции, следуя невидимому приказу. Когда сознание начало ускользать, отважный ветер почувствовал тупую пульсацию облегчения. Путь короткого клинка в каком-то смысле оказался удачным. Заставив имперские силы передислоцироваться, они по крайней мере отбили Лас Рену. «Зоркий взгляд будет горд. Этот, похоже, вполне жизнеспособный», — сказал Феовре Даладао, указывая на поверженный XV-802. Вокруг его товарищи из касты земли пробирались через развалины плато черных гроз. «Невероятная удача», — сказал Даладао. «Пожалуйста, отметьте его как приоритетную цель для спасения, ой, Шруда. Мы не задержимся надолго». Дрон, рабочий, соскользнул с плеча командира спасательной группы, просвечивая сканером разорванный бок подбитого иридиевого костюма. Луч осветил иссохшую, почерневшую фигуру, пытающуюся процарапать себе путь наружу. Она слабо хрипела, цепляясь за жизнь. Свет пронзил сознание отважного ветра словно копье. Он плыл по сказочному морю красного и черного. Океан боли грозился поглотить его. Каким-то образом он зацепился за белый диск, знак своего спасения, удерживающего его на плаву. Но он сжимался, уменьшаясь с каждым мгновением. Какая-то часть его мозга была прикована к аварийной био-поддержке. Единственное устройство, помогающее продолжать путь, несмотря на падение. Сквозь агонию к нему плыли неуклюжие, волосатые существа со свиными глазами. Они скрежетали своими окровавленными зубами. Гуэла явились к нему в своем истинном обличье. Вокруг кишели звери. Их состязательная натура, их эгоистичная жажда грубого насилия. Они рвут друг друга за право первым вонзить клыки в его плоть. Но ни один из них не мог пробраться за края белого диска. Парадоксы человеческой природы обрушились на него словно град, когда существа сражались друг с другом за убийство. Как мог вид, столько продвинутый в искусстве завоевания, быть столь саморазрушительным? Почему имеющие силу индивиды делают свое сообщество таким слабым? Как они могли победить тех, кто отдал тело и душу Таува? Эти существа не имеют представления о высшем благе. Они будут расточительно тратить ресурсы для убийства себе подобных, ради продвижения своих личных интересов. Как же в таком случае они смогли добиться такого успеха? Один из монстров Гуэла рванул вперед, наседая на своих сородичей. Отважному ветру показалось, что один из товарищей по стае начал тонуть под его когтями, но этот бессердечный поступок дал зверю недостающее преимущество. Он взобрался на диск, удерживающий командующего на плаву. Медленно плывущий белый круг начал распадаться на части. Затем, всматриваясь в красные глаза свиньи, отважный ветер увидел ответ. У человечества была своя, извращенная концепция высшего блага, хотя отдельные личности и не осознавали этого. Концепция, согласно которой любую внешнюю угрозу следует уничтожить, вне зависимости от цены. Подобно улью насекомых, человечество мало заботит смерть сотен, пока живут миллионы. Гуэла пойдут на все, с радостью будут стрелять друг в друга, лишь бы обеспечить размножение своего вида. Это было столь же бессердечно, сколь и эффективно. Все больше и больше существ карабкались к нему по белому диску. Воды болезненного откровения потянулись вверх, чтобы закрыть рот отважного ветра, наполняя его легкие и увлекая вниз, во тьму. Сквозь видение боли прорвался голос, уникальный. Он говорил на прекрасном диалекте Тауда-Лыта. «Он жив. Соберите дронов, погрузчиков. Мы восстановим весь костюм Феовре, передадим его в лабораторию. Нужно спасти все, что возможно». Отважный ветер изо всех сил осмыслить слова, но надвигающийся на него ужас Гуэла лишил его возможности рассуждать. А я тем временем пополню инъекторный блок боевого костюма и попрошу Эвесу подготовить комплект жизнеобеспечения к прибытию павшего героя. Он выиграл достаточно времени, чтобы спасти учебный центр, раздался второй голос. Каста воды не простит нас, если он погибнет. Холодная игла страха пронзила сердце отважного ветра. Зная, как Эвеса любит преодолевать трудности, ответил первый голос. Он вполне мог сражаться еще много кайрата, хотя с такими серьезными ожогами он никогда не покинет свой боевой костюм. Отважный ветер на мгновение нахмурился, прежде чем на его разум нахлынуло понимание ситуации, и холодный ужас сменился на раскаленную добела ярость. Это еще не конец. По вашей команде Гефторп, переустановка логистики души плюс ввод набора мозговых параметров плюс установить Ундра обозначением пользователя плюс перезагрузка сначала. Пробуди спящий дух разрушения, плюс калибровка метрик агрессии, плюс загрузка сведений цели, плюс пересмотр, плюс цели указания, плюс перезагрузка сначала, плюс вдохни жизнь в оболочку, плюс загрузка рунической корректировки параметр 4, плюс перезагрузка корневых протоколов, плюс начало водологина инфокузнеца, плюс посмотри на слуг своих и даруй им своего воина, плюс включить, плюс распознать, плюс альфа 6 ужас, плюс уничтожить неправедных. Обезопасить казус Белли, защитить праведных, плюс ответить, альфа-объект, плюс. Когитаторы застрекотали, в некотором смысле оживая и принимая порядок нумерации, когда первый из манипулы стал пробуждаться. Альфа-6 ужас включен. Через визуально-сенсорные каналы Кастилана проник свет, постепенно оформляясь в виде различимых образов. Потолок, крест-накрест пересеченный множеством труб системы охлаждения, с которых капал конденсат, металлические стены, покрытые символами в виде 12-зубой шестерни культа Металлики, фигура инфокузнеца Ундры, облаченного в многослойную белую рясу с капюшоном, на цепи, свисающей с механической руки, подвешена курильница, подвижная клешня сжимает посох пробуждения, сфокусировавшись на лице под капюшоном, Альфа-6 ужас перебрал набор спектральных фильтров, пока наконец не увидел бионическое лицо инфокузнеца. Многофасетчатые глаза Ундры, скрытые среди подвижных керамических пластин, внимательно рассматривали робота. Пластины приняли конфигурацию, соответствующую довольной улыбке. «Слава Амнисси!» – произнес техножрец. Еще 5 высоких массивных кастиланов ожидали своей очереди за спиной Ундры, возвышаясь над ним, отчего жрец казался совсем небольшим. Все роботы походили друг на друга. Гнутые пластины конечностей и мощные туловища выкрашены белоснежной краской и покрыты кодовыми символами манипулы. Сервиторы-подносчики крепили конечности пушки и тяжелые наплечные орудия к еще не пробудившимся гигантам. Почувствовав, как восстановились внутренние цепи, Альфа-6 ужас поднял могучие руки. Мозговой импульс включил силовое поле внутри конечностей, окутав кулаки покровом синих разрядов. Новая искра, пробежавшая по искусственным нервам, и фосфорный бластер на плече перешел в рабочий режим. Первый крупнокалиберный болт со щелчком оказался в патроннике, и в программе Кастилана появилось нечто, напоминающее чувство удовлетворения. Оружие активно. Параметры задания обнаружены. Уничтожить. Обезопасить. Защитить. Боевой робот принялся ждать, когда инфокузнец проведет ритуал оживления его собратьев. Сенсорные катушки продолжали анализировать окружающую остановку, вырисовывая образ часовни отсекой того, что находилось дальше. Когда сенсоры синхронизировались с архивом памяти, аудиоблоки отфильтровали обычные шумы, свист и хрип пневмосистем сервиторов, дрожь и гул силовой установки титана типа «Император», стук и шлепанье ног инфокузнеца по пластбетонной палубе. Аудиопроцессоры конструкта зарегистрировали чьи-то резкие команды и рычание цепного оружия. В этом добавлялись вокализации людей и аналогов людей с индикаторами гнева и отчаяния. Идет сражение. Да, Альфа-6 ужас, казус Белли атакован. Боевой робот слушал еще несколько минут, просеивая звуки сражения при помощи информации, выгруженной из аудиоархивов. К программам начали дописываться новые строчки и целые блоки инфопотоков, заполняя пробелы, оставшиеся после ввода алгоритмов и схем задания. Аудиорегистраторы отмечают звуки болтерного огня. Болтерни являются стандартным вооружением скитариев или ауксилий казус Белли. Это оружие входит в комплект оснащения космических десантников Адептус Астартес. Адептус Астартес не входит в стандартную номенклатуру экипажа казус Белли. Да, Альфа-6 ужас, на нас напали предатели Астартес. Проверить инфоархив высадки для контекстуализации. Робот считал информацию, загруженную в него в ходе ритуала пробуждения. Ситуация оказалась такова. Казус Белли, титан типа император, защиту которого поручили манипуле, был отправлен вместе с боевой группой поддержки на планету Никомедуа. Никомедуанцы восстали против мудрости Амнисси, и среди мятежников нашлось множество местных техножрецов и иных членов культа Механикус, которые начали служить отступникам. В текущий момент Титан занимался разрушением города-крепости Асхалак. Еретики Астартес, прибывшие на ДШС, совместно с еретихами взяли штурмом Акрополис, массивное замкообразное строение, возвышающееся над плечами Богомашины, где размещались казармы скитариев и основная часть арсенала Титана. Среди звуков перестрелок боевой конструкт выявил группы хаотично осциллирующих звуков, охватывающих все частоты спектра и находящихся выше и ниже диапазонов восприятия Кастилана. Системы регистрируют звуковое оружие незнакомого типа. Возможности неизвестны. У врага есть несколько типов подобных установок, сильно отличающихся друг от друга, имеют много назначений. Некоторые длины волн обладают пробивным действием, кратно соответствующим попаданию бронебойного боеприпаса автопушки. Соблюдать осторожность. Альфа-6 ужас прикрепил предупредительную субоперацию к созданному звуковому файлу. Уточнить длины волн. Инфокузнец прочирикал последовательность двоичных кантов, загрузившихся в искусственное сознание робота. Углубившись в содержимое инфопакета, конструкт расшифровал образ сверхмощного звукового импульса, идентифицированного как наиболее опасный для бронированных целей. Получившаяся схема была перемещена в предупреждающие системы. Теперь боевой робот сразу отреагирует, услышав бронебойный импульс. Кастилан приступил к проверке и калибровке приводных и когитационных систем, пока Ундра завершал оживление остальных роботов. Каждый узел находился в хорошем состоянии, время отклика укладывалось в предписанные допуски. Контекст задания и сражения полностью загружен и усвоен. Боевая готовность – 100%. Альфа-6 ужас – ожидать готовности остальной части манипулы. Боевая готовность – 100%. Неприятель убивает слуг Амнисси. Возмездие врагам задерживается. Если ты попытаешься выйти против них в одиночку, тебя уничтожат. Альфа-6 ужас – это космические десантники. Установить показатели вероятности гибели на предельные значения. Робот исполнил приказ, затем умолк, наблюдая, как остальные кибернетические воины-манипулы восстанавливают сознание и докладывают о готовности к бою. Когда вся группа 6 ужас пробудилась, инфокузнец Ундра приказал конструктам собраться в колонну перед широкой дверью хранилища рядом с храмом Кайбернетика-1. Проверить авторизацию, скомандовал техножрец. Альфа-6 ужас запустил командные протоколы, чтобы подтвердить авторитет инфокузнеца. Вся манипула отозвалась практически в унисон. Нами командует инфокузнец Ундра. Подтвердить базовые принципы задания. Уничтожить. Обезопасить. Защитить. Стратегические программы Альфы-6 ужас были достаточно простыми. В них содержалось ровно столько информации о текущей боевой обстановке и ее участниках, чтобы избежать случайной гибели, но не более того. Из остаточных контактов с ноосферой робот знал, что манипула должна перехватить взвод предателей Астартес, собирающихся усилить атаку на атриум Акрополиза, откуда, в случае успеха вторжения, враги могли проникнуть в командный отсек и на технические палубы. Данные телеметрии показывали, что манипула движется двумя параллельными путями. Два Кастилана отправились по коридору арсенала, находящемуся справа, остальные пошли по широкой галерее рядом. Инфокузнец, идя за роботами, время от времени подгонял их ноосферными импульсами на манер стрекала погонщика свиней, заставляя гигантов шагать вперед даже тогда, когда входящие инфопотоки отвлекали их внимание или задерживали передвижение. Из редких и обрывочных контактов со своим пастырем Альфа-6 уже понял, что группа должна будет взять врагов в кольцо. Три боевых робота атакуют неприятеля спереди, а два конструкта зайдут отступникам в тыл, когда внимание предателей будет отвлечено. Звуковая картина окружения оказалась насыщенной. Коридор гудел от эха взрывов болтов и треска электродуговых ружей. Так как звукового оружия поблизости не было, программы анализатора угроз находились в спящем режиме. Болтеры в первую очередь предназначались для уничтожения пехоты и против брони Кастиланов были малоэффективны. Проведенные вычисления дальности, основанные на сканировании и обработке бликов света на украшенных барельефами стенах, показали, что бой идет близко, буквально в нескольких метрах за следующим поворотом. В поле зрения конструкта неожиданно показался скитарий в белой униформе, пятящийся назад. Кровь, заливающая рукав воина, говорила о повреждении целостности артериального кровотока. Второй болт поразил скитария в грудь, сразу же убив его. От взрыва тело воина почти разорвало пополам. При виде слуги Амнисси, распластавшегося на полу грудой окровавленного мяса, уровень агрессии боевого робота пополз вверх. Кастеллан ускорил шаг, подгоняемый запустившейся программой ярости. Ноосфера загудела, когда инфокузнец усилил давление на подопечного. Ундра сообщение всей манипуле повеления. Держать строй, атаковать как одно целое. Конструкт замедлился, подчинившись воле пастыря. Тепловые сенсоры зарегистрировали поблизости 4 источника излучения, слишком высокие, чтобы быть людьми. Зета-6 ужас. Обнаружены метки силовой брони. Союзники, не являющиеся космодесантниками-еретиками, не функционируют. Альфа-6 ужас подтверждение. Ундра подтверждение повеления. В боевом пространстве нет праведных. Запустить режим резня. Бог-машина требует отмщения. Не оставлять в живых. Общий канал манипулы. Уничтожить. Обезопасить. Защитить. Облако белой штукатурки и осколков металла накрыло Альфу-6 ужас за секунду до того, как его системы разобрали аудиовизуальный поток от врагов, стреляющих на бегу. Плюс получены попадания, плюс запуск вычислений Аурона, плюс поверхностные повреждения отмечены, плюс оценка равно незначительные, плюс. Космические десантники двигались слишком быстро, и оптические сенсоры не успевали их отследить. Это вынудило боевого робота полагаться на уравнение предсказания траектории для управления фосфорным бластером. Кастелланы обрушили на противников непрерывный поток горящих снарядов, осветивших поворот коридора. Цели исчезли, когда взрыв фосфорного боеприпаса поджег дальнюю стену, превратив все вокруг в море огня. Просмотрев мгновенную запись перестрелки, робот перенес в архив пикт с огромной широкоплечей фигурой, закованной в силовой доспех, раскрашенной в кислотные цвета. Шлем венчал узкий гребень из блестящих шипов. На ранец была накинута пестрая шкура неустановленного ксенозверя. Второй космический десантник имел броню, целиком покрытую украшениями и орнаментами. Его шлему скульптурно была придана форма вопящей морды чудовища. По аналогам нервов Альфы-6 ужас пробежал каскад электроимпульсов. Враг обнаружен. Уничтожить. Обезопасить. Защитить. Другие боевые конструкты подхватили свирепый клич, и их голоса слились в механический рев, смешавшийся с грохотом шагов и треском пламени. Манипула ринулась вперед, заходя на цель с обеих сторон. Альфа-Эпсилон-6 ужас. Правый фланг под контролем. Бета-Зета-6 ужас. Левый фланг под контролем. Неприятель в ловушке. Ликвидировать. Схема-анализ показал, что пути, по которому можно было обойти роботов, идущих по обоим коридорам, не существовало. Альфа-6 ужас перешел на медленный бег, на несколько метров опередив товарища и оказавшись у самой развилки. Кастеллана встретил шквал болтерного огня, выбивший куски из керамитовой брони. Плюс получены попадания, плюс запуск вычислений Аурона, плюс поверхностные повреждения отмечены, плюс оценка равно незначительные, плюс. Плюс начитие твитный огонь, плюс. Альфа-6 ужас завернул за угол коридорной развязки, и фосфорный бластер с рычанием выплюнул снаряды в ближайшего отступника. Сгустки огня изрешетили подвижный наплечник космического десантника, испарив сегмент брони. Неожиданная атака заставила врага отступить. В брешь в силовом доспехе стало попадать все больше снарядов. Второй еретик рванулся вперед, замахнувшись силовым мечом. Клинок окутывало красное свечение. Робот поднял руку, закрываясь от выпада, и лезвие ударило в обшивку кулака. Потрескивающее силовое поле вгрызлось в броню, рассекая внутренние подсистемы конечности. Плюс получены попадания, плюс запуск вычислений Аурона, плюс внутренние механизмы правой руки, плюс получено повреждение, плюс оценка равно некритичные, плюс запуск вспомогательных систем, плюс. Конструкт замахнулся другой рукой, но космический десантник поднырнул под удар. Объятый облаком шипящих разрядов кулак врезался в стену, проделав огромную дыру во штукатуренном ферробетоне. Плюс получены попадания, плюс запуск вычислений Аурона, плюс получено повреждение внутренних систем левой ноги, плюс оценка равно сильное временное, плюс. Кастеллан отступил назад, чтобы получить больше пространства для маневра, а затем схватился массивной рукой за силовой ранец врага, попытавшегося снова уйти в сторону и вытащить меч, застрявший в набедреннике робота. На сей раз изменника не спасли ни сверхчеловеческое тело, ни прочные доспехи, Мощь слуги Амнисии сокрушила врага. Кастилан вырвал ранец из крепления и швырнул космического десантника в стену. Затем Альфа-6 ужас врезал кулаком в лицевую пластину врага, сминая украшенный гребнем шлем. Керамид и череп под ним треснули. Коридор содрогнулся от рыка силовых кулаков и рева фосфорных бластеров остальных кастиланов, добежавших до развилки. Плюс уровень угрозы значительный, плюс информация о выживании цели неизвестна, плюс обеспечить уничтожение плюс. Альфа-6 ужас погрузил пальцы в то, что осталось от черепа космического десантника, и размазал кровавую жижу по стене. Ухватившись за пластрон доспеха, боевой робот вырвал из него остатки головы вместе с куском позвоночника. Плюс показатели жизни врага равны нулю плюс. Разжав руки, робот повернулся. Целеуказатели замигали, пытаясь определить и зафиксировать множество крупных фигур, показавшихся с другой стороны развилки. Ундра, тревога, тревога, тревога. Сигнал запустил в разуме робота каскады вычислений высшего приоритета, отключившие все вторичные инфопотоки, чтобы сфокусировать внимание боевой машины. На кратчайшую долю секунды Кастилан замер, не зная, что делать. Предупредительная передача от инфокузнеца начала затухать. Эмпатические сигналы угрозы разошлись по системам конструкта подобно волнам паники. Альфа-6 ужас включил все сенсоры, прочесывая коридор в поисках пастыря. Тело инфокузнеца вскоре нашлось, робот заметил фигуру, привалившуюся к стене за бетой 6 ужас. На туловище виднелись отметины от цепного меча, вспоровшего грудь и живот. По палубе вокруг техножреца были разбросаны куски поблескивающих пластин, заляпанные кровью. Процессы боевого робота начали было дрожать от ощущения неминуемого провала задания, но затем сканеры засекли слабые признаки жизни. Ундра, тревога, тревога, угроза, конец. Несмотря на атаки бронированных врагов, визуальные системы робота засекли одного из выживших нападающих, поднимающего болт-пистолет. Оружие было направлено не на Кастилана, двигавшегося к пастырю, а на самого раненого инфокузнеца. Плюс терминальный сбой командира, плюс чрезвычайное вмешательство, плюс. Альфа-6 ужас отпихнул плечом Зету-6 ужас и устремился к Ундре. Он врезался в стену рядом с умирающим техножрецом. Перед машинным взором заплясали иконки предупреждения об ударе. Боевой робот склонился над инфокузнецом, послав свирепый призыв товарищам по манипуле. Уничтожить. По наспинной броне застучали болты. Системы наблюдения зарегистрировали попадания в зоне от нижней части спины до левого плеча. Согласованные залпы фосфорных боеприпасов, выпущенные манипулой, по-видимому, смогли поразить космического десантника и отбросили его дальше в коридор, словно пылающую комету. Почти сразу же к стреляющим кибернетическим воинам присоединились Дельта-6 ужас и Гамма-6 ужас, прибывшие с противоположного конца коридора. Их бластеры, установленные в манипуляторах, раскалились до красна, пока гиганты на ходу расстреливали останки космодесантника. Ундра, тревога, конец, угроза, убежище. Альфа-6 ужас сместился так, чтобы как можно лучше прикрыть инфокузнеца, а Зета-6 ужас разорвал силовыми кулаками последнего еретика. Ундра, предупреждение. Три, огрузка сохраненного образа. Перестрелка закончилась, и теперь робот мог выпрямиться. Со спины посыпались куски выщербленной брони и болтерная шрапнель. Чтобы привлечь к себе внимание, инфокузнец ухватился металлическими пальцами за ногу Кастилана, и тот перевел оптические сенсоры на Ундру. Жизненные показатели техножреца регистрировались все хуже и с каждым разом находились на все более низких значениях. Пульс не соответствует оптимальным показателям выживания, мозговая активность уменьшена, кровопотеря невосполнима, нижняя часть лица пастыря отсутствовала, срезанная тем же ударом, который выпотрошил его тело. У ядра не мог говорить, только выхаркивал все новые фонтанчики крови из раны. Ундра, предупреждение, повеление, усиление. Три, огрузка сохраненного образа. Бета-6 ужас. Инфокузнец переживает предфинальное событие. Зета-6 ужас, поправка. Инфокузнец переживает финальное событие, еще не завершившееся. Бета-6 ужас, согласие. Дельта-6 ужас. Параметры задания не изменены. Уничтожить. Обезопасить. Защитить. Боевые роботы отвернулись, но стук металла по металлу снова привлек внимание Альфы-6 ужас к умирающему пастырю. Из страшной раны засочились кровь и желатиноподобная смазка, но Ундра схватил своего подопечного и начал подтягиваться на руках. Ундра, предупреждение, повеление. Три, огрузка сохраненного образа. Три, ощутить. Кагитаторы застрекотали, обрабатывая перемены в приказе. По микросхемам пробежала искра понимания, и робот отключил силовой кулак, протянув руку к инфокузнецу. Между его массивными пальцами со щелчком открылся инфоразъем. Из-под одеяния техножреца зазмеился механодендрит, увенчанный инфощупом, начавший сближаться с протянутой рукой робота. Конструкт наклонился, приближая разъем. Захрипев, инфокузнец собрал остатки силы и резко, на манер укуса змей, выбросил вперед инфощуп, с тихим щелчком вошедший наконец в разъем внутри ладони Костелана. Плюс начать загрузку сохраненного образа, плюс матрица личности Ундры загружена, плюс Ундра полиформат загружен, плюс загрузка вторичных данных Ундры, плюс архивный блок Ундры загрузка, плюс цифровая личность техножреца потекла по кабелям и проводам подобно электрической волне, заполняя все закоулки искусственной нервной системы робота. Инфонатоки расходились в стороны, перемежаясь протоколами сражения и уравнениями оборонительных позиций, укореняясь в логических контурах подобно быстрорастущим лозам. Объем информации, составлявший сущность Ундры, оказался столь велик, что Альфе-6 уже спотребовалась вся главная системная память, чтобы просто сохранить инфоархив. Вторичные программы перешли в спящий режим, высвобождая мощности процессоров, необходимые для восстановления хотя бы подобия анимуса инфокузнеца. Я продолжаю существовать. Интегрированная ноосферная коммуникация. Запрос: моя душа находится внутри твоего тела, Альфа-6 ужас. У тебя нет системы ноосферного вещания, поэтому мне приходится общаться с тобой через твои внутренние системы. Ввод знания принят. Продолжаю следовать изначальным боевым задачам. Уничтожить. Обезопасить. Защитить. Нет. Ты должен защищать меня, даже когда я получил постматериальную форму. Защитить. Да. Инфокузнец Ундра защищен моими системами и моей броней. Тебе необходимо вернуться к орфийским хранилищам Метемпсайкозы-2, где мой анимус будет в безопасности, ожидая, когда для меня создадут новую физическую форму. Защитить. Космические десантники находятся между нами и Метемпсайкозой. Мне нужно, чтобы ты повел манипулу обратно в отсек-часовню. Ввод команды принят. Альфа-6 уже снова заковылял к своим собратьям, вернувшимся в центральный коридор в поисках новых врагов. Костелан засек пульсацию перенастраивающихся сенсоров, прочесывающих окружающее пространство и ищущих все, что могло указать на присутствие неприятелей. Показатели жизни, звуки стрельбы и так далее. Альфа-6 уже с повеления. 3 ощутить. Инфокузнец Ундра загрузил свой анимус в мои системы. Манипула должна вернуться в отсек-часовню. Бета-гамма-дельта-эпсилон-зета-6 ужас отказ. Альфа-6 ужас повеление. Инфокузнец Ундра приказывает нам вернуться в отсек-часовню. Бета-гамма-дельта-эпсилон-6 ужас назначение. 3 ита-6 ужас говорит от имени манипулы. Зета-6 ужас. Требуется ноосферная авторизация. Текущие командные параметры. Уничтожить, обезопасить, защитить. Альфа-6 ужас. Ноосферная авторизация невозможна. Мы должны защитить инфокузнеца Ундру. Зета-6 ужас отказ. Первичная задача – уничтожить. Вторичная задача – обезопасить. Третичная задача – защитить. В ближайшем окружении обнаружены активные враги. Необходимо следовать протоколам истребления. Манипула отвернулась и с грохотом зашагала прочь по коридору туда, откуда доносились звуки стрельбы. Альфа-6 ужас смотрел вслед уходящим собратьям, не имея возможности сменить управляющую команду. Переустановка задачи манипулы провалена. Ты сделал все, что мог, Альфа-6 ужас. По-видимому, в окружении уже нет непосредственных угроз. Нам нужно ждать здесь до прибытия подкреплений. Отказ. Последнее обновление стратегических схем показывает, что нападающие движутся к отсеку часовни. Если штурм увенчается успехом, невозможно будет подключиться к матрицам Метемпсайкозы. Предписания безопасности требуют защиты часовни. Защита часовни требует уничтожения врагов как вероятных захватчиков. Протоколы восстановлены. Защитить, обезопасить, уничтожить. Разрешив конфликт программ, боевой робот определил кратчайший путь до отсека часовни. Придется идти прямо по атриуму, в том числе через участки наиболее ожесточенных боев. Ты обязан избегать всех возможных угроз. Твое уничтожение равнозначно моей смерти. Избегай конфликтов, когда это возможно, Альфа-6 ужас. Ввод боевого параметра принят. Плюс уровень агрессии обнулен, плюс тактическая осведомленность равно осторожность, плюс переоценка равно путь до цели плюс. Выбрав обходной путь через Акрополис, Костелан рассчитал новый путь. Под главной батареей, а затем по вторичному техническому коридору. Невозможно предвидеть все перемещения врагов. Инфокузнец Ундра, Показатели вероятности встречи с противниками установлены как высокие. Тогда будем молиться амнисии, и да направит он наши шаги и твое оружие. Плюс запуск режима веры, плюс подключение к богу машине, плюс загрузка прошения, плюс поток входящих предупреждений об угрозах едва не перегрузил тактические протоколы боевого автоматона. Два космических десантника, удерживающие один из отсеков, стреляли длинными очередями из болтеров, а откуда-то с галереи над широким залом била автопушка, и снаряды врезались в бок робота. Помещение оказалось тренировочным полигоном для скитариев, достаточно большим, чтобы 30 воинов могли практиковаться в ближнем бою. На полу размещались макеты здания и невысокие баррикады, на стенах виднелись пустые крепления для оружия и раскрытые шкафчики для одежды и принадлежностей. Схемокарта Акрополиза подсказала Альфе-6 ужас, что дверь перед комнатой, занятой Астартес, ведет в пристройку прямо над отсеком часовней. Лифт внутри вестибюля работал и мог бы доставить беглецов на нижние палубы. Цель была почти достигнута. Плюс запуск вычисления урона, плюс оценка равно бронекритически ослаблена, плюс Альфа-6 ужас, искать укрытие. У робота имелось весьма ограниченное число программ и алгоритмов самосохранения, которые вдобавок совершенно не подходили для защиты цифровой души пастыря, пребывающей теперь в теле огромного Кастилана. Автоматон дал короткую очередь из фосфорного бластера, вынудив изменников скрыться за дверью своего убежища. В тот же момент боевой конструкт развернулся и зашел внутрь пластбетонного домика, получив возможность ненадолго укрыться от яростного обстрела. Новый залп снес хлипкую крышу макета, несколько снарядов раскололи плиточное покрытие полигона и пробили дыры в металлическом настиле пола. Плюс предупреждение о количестве боеприпасов, плюс уровень заряда фосфорного бластера на исходе, плюс запрос перезарядки, плюс, увы, сервиторов-подносчиков нигде не было. Не было и техножрецов, ни многочисленные праведные воины, встреченные по пути, либо вскоре погибали, либо перемещались в другие части Акрополиза. Близость главной цели задания запустила последовательность команд, увеличивших показатели уровня агрессии автоматона. Отбросив всякую осторожность, гигант проломился сквозь стену строения макета и пошел вперед, выпуская остатки боезапаса фосфорного бластера в космического десантника на верхней галерее. Плотность огня была такой, что вражеский космодесантник отлетел к стене со сквозной дырой в нагруднике. Альфа-6 ужас перешел на медленный бег. Вместо того, чтобы дать запереть себя в комнатке, два оставшихся предателя бросились в зал полигона, стреляя из болтеров по трещине в броне на ноге Кастилана, пытаясь опрокинуть механического исполина. Разбежавшись по сторонам, еретики быстро кружили вокруг шагающего автоматона, уворачиваясь от тяжелых кулаков. Обезопасить. Защитить. Предупреждение инфокузнеца Ундры блокировало штурмовую программу Альфы-6 ужас как раз в тот момент, когда тот собирался развернуться и раздавить одного из атаковавших. Вспомнив о своей главной обязанности, робот бросился вперед, не обращая внимания на болты, выбивающие искры из наспинных бронелистов. Одним ударом Кастилан снес дверь и вломился в комнату. Плюс вычисление урона, плюс оценка равно потери функции дарсельной секции равно системный сбой неизбежен, плюс новый поток предостережения об отказах систем застал конструкт прямо на пороге вестибюля. Робот развернулся так, чтобы принимать на себя выстрелы более толстыми секциями бронекорпуса, так как отступники продолжали стрелять через дверной проем. Бронестекло обзорного купола пошло трещинами. В любой момент уязвимые сенсорные аппараты и устройства могли оказаться без защиты. Боевой робот поднял руки и включил силовое поле на кулаках, образовав некое подобие щита. Новая серия взрывов болтов подожгла дверные косяки, вспыхнувшие желтым пламенем. На Кастилана обрушился дождь бритвенно-острой металлической шрапнели. Стрельба прекратилась. Автоматон замер с поднятыми руками, по-прежнему прикрывая сенсорный купол в ожидании нового обстрела. Контрольный запуск аудиосенсорных блоков выявил стук металла по камню, доносящийся из-за спины. Не имея возможности повернуть видеосенсоры, чтобы надежно идентифицировать источник звука, кибернетический воин попытался провести анализ цели, полагаясь на информацию от датчиков тепла и звука. Инфокузнец комментировал поступающие сигналы, ибо, находясь внутри систем робота, пользовался теми же секциями кортекса, связанными с нервным центром. Большой источник мощного тепла, радиоактивная ячейка, выброс энергии, космический десантник. Альфа-6 ужас покачнулся и неловко повернулся, чтобы встретить нового нападающего. Из-за двери раздалась очередь. Робот одновременно засек попадание твердотельных снарядов в подошедшего со спины врага и огромную фигуру, занявшую вестибюль почти целиком. Гигант стоял на четырех многосуставчатых ногах, в нижней части корпуса виднелось несколько конечностей, оканчивающихся поблескивающими клинками, а по обеим сторонам насекомовидной головы располагались двуствольная серпента и тяжелый стаббер с вращающимися стволами. Костелан содрогнулся от ноосферного импульса, оказавшегося куда мощнее того, при помощи которого инфокузнец Ундра контролировал манипулу 6 ужас. Блоки опознания авторизации мгновенно затрепетали, расшифровав инфопакет. Перед роботом находился сам Амагас Доминус Эксаза, глава оборонительных сил Казус Белли. На врага обрушился вихрь фосфорных снарядов и пуль, выпущенных из серпентина и стаббера одновременно. В ту же секунду Магас Доминус установила ноосферный контакт. Эксаза. Вражеские силы собираются в атриуме Акрополиза. Всем элементам обороны предписано оказать сопротивление вторжению. Альфа-6 ужас. Почему вы не со своей манипулой? Альфа-6 ужас. Я доставляю к Митим Псайкозе душу инфокузнеца Ундры, загруженную им в меня во время аварийной передачи сохраненного образа. Эксаза. Одобрение. Могучая бронекожа развернулась. За ней показался взвод скитариев, выходящих из лифта. Не проронив больше ни слова, Магас Доминус зашагала к тренировочному залу, а скитарии побежали следом. Костелан наблюдал, как все они быстро пересекли помещение и скрылись за дверью в дальнем конце. Уход Магаса Доминуса оставил в ноосферных проводниках боевого робота пустоту, приблизительно схожую с грустью. «Я нужен в другом месте. Уничтожить. Обезопасить. Защитить. Альфа-6 ужас. Ты был создан так, чтобы выдержать много сражений. Твоя задача – поддерживать мое существование для дальнейшей службы Богу машине». Кибернетический воин задумался. «Каковы последствия провала? Я не понимаю твоего вопроса. Если я не справлюсь и не смогу достичь Митим Псайкозы, каковы будут последствия? Моя машинная душа не переселится в новое тело, и я умру». «Что значит умру?» «Смерть. Быть мертвым. Прекращение физической активности. Ваша физическая активность уже прекратилась. Значит ли это, что вы мертвы? Прекращение не только физической активности, но и осознанного мышления». Альфа-6 ужас отвернулся от двери, собираясь войти в лифт на другой стороне небольшой комнаты. Видеосенсоры сфокусировались на открытой кабине подъемника, однако картинка была нечеткая из-за расколотого защитного купола и визуализации помех от других сбоящих систем. В этот момент поврежденные аудиосенсоры кое-как смогли засечь незнакомый шум. Низкий гул, постепенно набирающий резкости тон. Повернув верхнюю часть туловища в сторону входа, боевой робот увидел еретика, стоящего на балконе как раз в том месте, где раньше засел враг с автопушкой. Доспехи падшего космического десантника выглядели еще более вычурно и гротескно, чем у его погибших спутников. Из наспинного ранца выходили волнистые трубки, а налобник шлема украшал спиралевидно закрученный острый рог. Оружие, которое держал в руках незнакомец, не соответствовало ни одному описанию и изображению из инфоархивов Альфы-6 ужас. Установка походила на лоспушку, свисающую с плеча на ремне, но только с куда большим количеством кабелей, зарешеченных отверстий и навершием в виде оскаленной ухмыляющейся пасти на стволе. Воздух вокруг пришельца дрожал от сверхнизкочастотных басов, отчего пыли куски штукатурки, усеивающие силовой доспех странной формы, дрожали и кувыркались, выписывая сложные узоры. Когда звуковая метка начала мерцать, переменно-тона запустила сопоставление с материалами инфоархива. Сравнение со звуком, записанным в память робота в момент пробуждения инфокузнецом Ундрой, показало совпадение в 94%. По протоколам самосохранения пошел каскад корректировок, оповестивших кибернетического воина о том, что враг обладает бронебойным оружием. Робот попятился и начал было маневр уклонения, когда пушка Еретиха заработала, но было уже поздно. Перекрывающиеся звуковые волны ударили по конструкту подобно физическому заряду, пробив верхнюю правую секцию нагрудной бронеплиты. Плюс вычисление урона плюс оценка равно множественный критический сбой систем равно отключение и неизбежно плюс. В искусственных мыслях робота запустились программы консервации, но потеря подачи энергии к нижней части туловища обездвижила Костелана, а космический десантник сделал новый выстрел. Завихряющиеся звуковые волны ураганом пронеслись по залу и вырвали левую руку автоматона. Конечность упала на пол. Вспышка силового поля в еще включенном кулаке оставила в покрытии воронку. Теперь уведомления о повреждениях мигали перед внутренним взором искалеченной машины сплошным потоком. Цифровой аналог вопля боли почти лишил Альфу-6 ужас возможности вести вычислительные процессы. Отключив третичные программы, робот перенаправил всю энергию на главные когитаторы, выйдя из ступора и заставив себя отклониться от траектории нового звукового выстрела, сотрясшего вестибюль. Среди какофонии эха, реверберирующего в помещении, кибернетический воин засек короткие и резкие щелчки. Кто-то вел огонь из обычного оружия. Несмотря на разноцветные вспышки искр в визуальных декодерах внутри сенсорного купола, боевой робот заметил смутные очертания человекообразных фигур, появившиеся в другом конце тренировочного полигона. Слава Амнисси, скитарии вернулись. Оценка техножреца оказалась верной. Слаженный огонь из дуговых ружей солдат Амнисси заставил космического десантника отступить обратно на балкон. Альфа-скитариев знаками скомандовал своим подчиненным отступить и поискать другой путь на верхние уровни, чтобы настичь и ликвидировать коварного врага. Приводы и силовые линии к ним нарушены. Инфокузнец Ундра. Нет возможности достичь отсека часовни. Альфа-6 ужас попытался снова перенаправить энергию в ноги, однако обратной связи не было. Выстрел, пробивший верх корпуса, уничтожил главные кабели, соединяющие кортикальные системы с остальной частью бронированного тела. На неопределенное время Костелан оказался парализован. Плюс вычисление урона плюс оценка равно система жизнеобеспечения и мозгового блока в критическом состоянии равно органическая смерть равно 300 секунд плюс. Робот умирал, причем в самом прямом смысле. Хотя его физическая форма была сотворена искуснейшими из слуг Амнисси, сущность находилась внутри органического кортекса, скрытого в бронированном теле. Там рождались все мысли, там была спрятана душа робота. Инфокузнец Ундра, общий отказ всех систем неизбежен. Я не справился. Душа техножреца не ответила. У меня есть вопрос, пастырь. Спрашивай, что такое смерть? Я тебе уже говорил. Это прекращение физической и мыслительной активности. Когда я нахожусь в спячке между пробуждениями, то не имею ни физической активности, ни мыслительной. Значит ли это, что я в такие моменты мертв? Ты не можешь этого помнить, но даже в период покоя твой мозговой узел продолжает работать. Часть нейронов поддерживается в активном состоянии для того, чтобы можно было жить. И все-таки я не понимаю, что такое смерть, каковы последствия смерти. Прекратится физическое взаимодействие, и утратится способность мыслить и осознавать. Только твоя душа продолжит существование. Но как душа сможет существовать, если не будет ячеек мозга, чтобы ее хранить? Альфа-6 ужас, мы все, части перводвигателя. Мы продолжаем жить и существовать в творениях бога машины. Костелан попытался осознать наставление пастыря, но блоки когитаторов один за другим выходили из строя, их защитные контуры пытались сохранить энергию, необходимую для системы жизнеобеспечения кортекса. Внешние сенсорные каналы отключались, принося тишину и тьму. Со временем выйдут из строя даже кинестетические модули и блоки самосознания, и тогда Альфа-6 ужас не сможет больше осознавать себя личностью. Твердо решив понять последствия своей неудачи, Костелан собрал достаточное количество энергии, чтобы принудительно обойти стандартную процедуру отключения, цепляясь за работу рассудка даже в ущерб восприятию окружающего мира. Робот оказался в коконе сенсорной депривации, и только мысли его пастыря вмешивались в вычислительные процессы. Как мертвые могут поддерживать великий труд? Как мы можем оставаться частью перводвигателя? Хороший вопрос. Наши души создают силу инерции. Каждый из нас за свою жизнь производит движение в перводвигателе, порождая цепочки причинно-следственных связей. Одно движение влечет за собой множество взаимодействий и ответных реакций, появляются все новые и новые отношения. И этот эффект затем волнами распространяется по всем уровням перводвигателя, причем целую вечность. Альфа-6 ужас, наше существование есть не что иное, как энергия. Частицы, из которых состоят наши физические тела, только на весьма ограниченное время собрались в текущую конфигурацию. Форма приходящая, душа же вечна. Враги, которых ты сегодня убил, уже никогда не смогут осквернить перводвигатель своими мерзостями. Их уничтожение помогло спасти жизни других слуг Амнисси, которые продолжат творить во славу Бога машины. Именно благодаря твоим усилиям и действиям перводвигатель продолжает работать, и все-таки я не смог защитить. Да, все верно. Истина в том, что жизнь всегда заканчивается окончательной неудачей, ведь даже величайший магас, сумевший продлить свою жизнь на тысячи лет, не сможет обогнать ход энтропии материального пространства. Все приходят к своему концу, всякая физическая жизнь проигрывает в схватке со смертью. Вот почему душа превыше плоти и разума 3. Альфа-6 ужас попытался ответить, но речевые процессоры отказали. На несколько секунд наступило помрачение мыслей, а потом пришло забвение. По мозговому блоку Кастилана прошел импульс, вызванный внешним воздействием. Мрак неожиданно сменился мешаниной звуков, цветов и ощущений, вызвавших цепочку тревожных сигналов, грозящих перегрузить только-только заработавшие системы. «Альфа-6 ужас, ты пришел в себя?» Робот не ответил, не зная о логическом процессе, который привел к такому вопросу. «Я чувствую всплеск в работе твоего кортекса. Не могу двигаться. У тебя нет физического контроля. Твои приводные системы переподчинены мне». Кибернетический воин попытался было запустить диагностику, но ни один из регулирующих процессоров не отозвался. Полный выход всех систем из строя. Запрос объяснения. Альфа-6 ужас, ты спас меня. Перед тем, как произошло тотальное отключение, ты перенаправил часть энергии, чтобы сохранить мою цифровую матрицу в своих системах. Ты из последних сил пытался меня спасти. Ты справился с заданием. Хотя мы оба пережили сенсорную смерть, скитарии вернулись и доставили нас в отсек-часовню. Выгрузка вашей цифровой сущности пока не произошла. Она и не произойдет. Пытаясь спасти паттерны моей души в своих системах, ты вживил меня в свои нервные и мозговые контуры. Не существует процесса, который бы смог отделить меня без полного уничтожения твоей личности. Я не понимаю. Сама мысль о совершенно независимых разуме и личности порождала логические петли в вычислениях Кастилана. Идея о том, что можно мыслить самостоятельно, была новой и практически непостижимой. Если я покину это тело, паттерны твоей души прекратят существование. Для тебя наступит окончательная смерть. И снова идея об обретении своего «я» пробилась через все заслоны, выставленные логическим анализом. Мысль о том, чтобы существовать без постоянного наблюдения и руководства инфокузнеца Ундры, потребовала колоссального напряжения всех вычислительных мощностей. Даже простейшие процессы становились невероятно сложными, ибо все системы пытались обработать одну единственную задачу – существование без инфокузнеца. Нужно было как-то остановить последовательность негативных реакций. «Я вторичен по отношению к вашему выживанию. Альфа-6, ужас, тебе не нужно приносить себя в жертву. Наше тело будет оснащено всеми необходимыми ноосферными системами, и я продолжу работать как инфокузнец манипулы. До тех пор, пока мой психообраз не будет неким образом поврежден, ты не сможешь контролировать двигательные функции, но твой дух будет жить внутри меня так же, как я сам живу в твоем теле. Мы неразделимы». «Да, Альфа-6 ужас. Перводвигатель сделал новый оборот, и мы продолжим труд вместе. По вашей команде, повелители песков Питер Маклин, капитан Амария Тракс, глубокая пустыня Марбас-2, Химера умирала. Стоящий в открытой башне танка капитан чувствовал это. Воздух вонял слишком долго горевшим прометиумом, что свидетельствовало о повреждении системы подачи топлива, и еще Тракс слышал, как скрежещет задний дифференциал гусеничного бронетранспортера, а это значило, что не было смысла даже пытаться провести полевой ремонт. Химера умирала. Вскоре она погибнет, как и остальные машины его бронетанковой колонны. И когда это произойдет, то останется лишь Лиман Рус, в котором ехал сам капитан, и два бронетранспортера. Не лучший исход для разведывательной группы, которая при отправлении насчитывала 28 машин. Но Амария радовался и этому. Хоть кто-то из них был еще жив, а значит, благодать императора ограждала солдат 236 Готалларнского полка повелителей песков, а еще это свидетельствовало о мрачной мудрости замысла полковника. Тракс посмотрел на безжалостное небо Марбаса-2. Солнце опаляло все на поверхности, словно гневный взор владыки человечества. Вокруг виднелся лишь раскаленный песок, иссякаемые порывами ветра дюны и далекие клубы дыма, что поднимались над оставшимися позади уничтоженными машинами. Планета была иссушенной проклятой пустошью, богатой лишь песком и страданиями. Конечно, солдаты 236 Готалларнского чувствовали себя здесь как дома, но даже они не могли жить без тени, которой нигде вокруг не было, и воды, а ее осталось так мало. «Вот поэтому на Талларне мы и живем под землей», – проворчал себе под нос капитан. Он плотнее натянул на лицо шимак, традиционный племенной платок, который носили все талларнские воины пустыни. Конечно, это не спасало от вони умирающей химеры, но так хотя бы в лицо било меньше пыли. Танк прокатился по дюне, начал спускаться, поднятая гусеницами пыль кружилась позади, словно неистовый дервиш. «Я ее теряю, капитан», — раздался из вокс, передатчика голос. Это был Дуфадар Альрабам, управлявший погибающим бронетранспортером. На экране все руны красны. Машина не протянет дальше километра. Тракс лишь задумчиво кивнул, покорившись воле императора. «Да будет так, мы остановимся в следующей низине. Пусть твои солдаты переберутся в другие химеры. Но, Альрабам, я знаю, как ранит тебя утрата святой машины войны, но мы не можем ничем помочь ей. Дух машины обессилел во время бегства из Иблис Амрага, как и мы». Позади вновь раздался жуткий вой. Иблис Амраг, захолустный имперский храмовый город, захваченный отвратительными ксеносами, орками и почти стертый ими с лица пустыни. Единственная причина, по которой повелители песков вообще прибыли на Марбас-2. На полной скорости колонна из 28 машин катилась по занесенной песком трассе. 16 средних танков типа Лиман-Руссы и 12 химер, полных свирепых пехотинцев, готовых добить выживших после того, как бронетехника пожнет кровавую жатву. Они прибыли сюда, чтобы вернуть халик погибшего великого героя Талларна, генерала Альфаллана, вырвать его из лап похитителей, ксеносов. Меч был символом верховенства генерала, реликвией, напоминавшей о героизме полководца и после его смерти. «Вернем халик», таков был боевой клич солдат Тракса, спешивших на битву против ксеносов. «Ради этого они прибыли сюда», — сказал им капитан. Отчасти это даже было правдой. Капитан Амария Тракс стоял на посту в открытой башне ведущего колонну танка, гнева Талларна, и сжимал в руке свой халик, почти метровой длины изогнутый меч из позолоченной стали. Рукоять его украшала львиная голова, лезвие было отточено до мономолекулярной остроты, клинок сверкал под лучами солнца и призывал пролить кровь во имя императора. Впереди раскинулся Иблис Амрак, а путь по занесенной песками дороге преграждали нагромождение баррикад из обломков, старых прометиумных баков и колючей проволоки. Из-за укреплений летели пули, но Амария стоял, не страшась, и они лишь бессильно стучали по корпусу танка. У копошившихся на баррикаде гретчинов не было тяжелого вооружения, а потому их сопротивление станет жалким. Пуля пролетела мимо головы Тракса, но капитан лишь презрительно рассмеялся. Никаким жалким ксеносам не устоять перед лицом святых машин войны бога императора. Капитан поднял халик над головой и рубанул им воздух, отдавая приказ наступать. «За императора!» — закричал Тракс, и орудие танка взревело в ответ. Один лишь выстрел сокрушил баррикады зеленокожих. Они взорвались, во все стороны полетели клочья мяса, брызги крови и осколки, поднялись клубы дыма. Остатки укрепления раздавили гусеницы гнева Талларна. Колонна следовала за ведущим танком по заваленной мусором площади, принимая построение в виде клина, и турели разворачивались так, чтобы обеспечить прикрытие со всех сторон. Вокруг под палящими лучами безжалостного солнца изнывали от жара заброшенные дома и развалины. Орки разграбили город, украли все, что могло пригодиться, а остальное бросили рассыпаться и гнить. Впрочем, в Иблис Амрарге и раньше было лишь одно достойное внимания строение – Великий Собор, вздымавшийся в центре города. Его высокий закрученный готический шпиль словно пронзал чистое синее небо. Там, в 3 километрах вглубь Иблис Амрарга, и находилась их цель. «Направляемся к собору», – отдал по воксу приказ Амария. «Его ксеносы сделали своей крепостью, и там же мы найдем халик генерала Альфаллана». Тракс посмотрел на показания Ауспика, а затем приказал вновь строиться в колонну и повел машины по широкой, но заваленной обломками дороге между осыпающимися домами. Когда они свернули на другую улицу, то увидели впереди примитивные укрепления, сваленные из ржавого металлолома и обломков разбитого бронестекла. Судя по мерцающей дульной вспышке, за ними находилась тяжелая автопушка, рычащая и изрыгающая пули.